До появления Тенгиева, которого Ярослава Келагостовна ценила и уважала, я провел во дворце 3 суток, и меня никто не дергал. Появилась возможность отдохнуть и осмотреться. Меня это устраивало, и я пользовался гостеприимством великой княгини, насколько это возможно. Отсыпался, восстанавливал силы, читал газеты, смотрел телевизор, общался с людьми из свиты и каждый вечер во время ужина развлекал Ярославу Келагостовну разговорами. Сначала великую княгиню интересовала только оборона охотхозяйства. А затем, когда я стал рассуждать о тактике и стратегии, она стала спрашивать о том, какой мне видится война будущего. Я замялся, поскольку подумал, что в ее вопросах есть подвох. Тем более, что просканировать чувства великой княгини не получалось, ибо она, как и большая часть ее свитских, прошла через обряд в храме матки Гёзы, древней богини, на земле больше известной как Макош, и получила ментальную защиту, которую можно было только сломать. Однако в процессе я понял, что никакой западни нет. Просто Ярослава Келагостовна – умная женщина, которая не считала зазорным задавать вопросы. Вот я и стал делиться с ней идеями, ну, раз уж слово дают. Учитывая, что я уже имел опыт управления отрядом и знал, как шли войны на родной планете, поведать можно было немало. А если коротко, то необходимо продвигать вперед талантливых офицеров, которые имеют боевой опыт. Слишком много в славянской армии генералов, которые привыкли в кабинетах штаны протирать, а на передовой никогда не появлялись. А еще для достижения победы следует постоянно удивлять противника, ослаблять его и держать в напряжении. Так что хорошо бы от обороны перейти в наступление. Не гнать вперед пехотные массы на укрепленные позиции и пулеметы. Не об этом речь, а забрасывать в тыл ромеев диверсионные группы, которые станут выжигать вражеские тылы и сколачивать партизанские отряды. Ну и про ликвидаторов, которые начнут отстрел ромейских военачальников и чиновников, забывать тоже не следует. Пушки и самолеты, корабли и ракеты – все это хорошо. И подвиг солдат, которые десятками тысяч погибают в бою, забывать нельзя. Однако враги сильнее. Они не стесняются использовать диверсантов и спецназ. А славянцы в этом от них отстают. И этот недостаток следует исправить. Это только некоторые мои мысли и предложения, которые могли быть интересны славянским полководцам. Например, командующему Восточным фронтом великому князю Гордею Синегорскому, командующему Юго-Западным фронтом великому князю Андрею Ардову или начальнику царского генштаба фельдмаршалу Яну Урмантову. Да только кто ж меня к ним пропустит? Я всего лишь поручик, хоть и героический. Поэтому доступа на военные советы царской армии у меня нет, и все, что я могу, разговаривать с Ярославой Келагостовной. Все-таки она член ВЦС и аристократка, которая имеет собственную дружину, управленческий аппарат, секретариат и личных порученцев. Так что влияние на решение правительства и положение дел на фронтах она могла оказывать. Пусть и незначительно. Наконец появился майор Тенгиев. О его приезде сообщила Фомина, которая со мной практически не общалась. И она сказала, что я должен быть готов к встрече. Ну, это понятно. Раз Тенгиев попросил великую княгиню приютить меня и придержать, то это не просто так. Ему от меня что-то нужно. Возможно, хочет поблагодарить и пообещает протекцию. Или же предложит место в охране великой княгини и даст под командование десяток солдат. Так что я был к этому готов и отказываться не собирался. Только бы отпуск дал, чтобы я добрался до столицы или на худой конец до Белограда и нашел агентов Викентьева. Однако майор меня удивил. Тенгиев сам пришел в гости, и произошло это уже ночью. через 9 часов после его приезда во дворец. Лицо в царапинах, голова перевязана, левая рука в гипсе, а в правой бутылка крепкого виноградного вина. Он вошел в комнату, и я поднялся. «Здравствуй, поручик», — устало сказал Тенгиев. «Здравия желаю, господин майор». Он поморщился. «Вне службы можешь обращаться ко мне по имени-отчеству. Ты его, наверное, уже знаешь. Крут Велизарович?» «Верно». Майор присел, протянул мне бутылку и велел ее открыть. Дело нехитрое. Ножом срезал сургуч и вынул пробку. Достал 2 бокала и разлил в них 30-градусную жидкость. А затем разместился в кресле. «Выпьем за победу», — предложил майор, поднимая бокал. Я последовал его примеру и кивнул. Выпили без закуски. Огненная жидкость прокатилась по пищеводу, и мы немного помолчали. Майор был хмур и невесел. Начинать разговор не торопился, и я его спросил. «Крут Велизарович, а кто еще выжил?» «Дементьев и Сойкин». «Я слышал, что они в госпитале?» «Да, у Исаула колено разбито, а сержанту осколок в левое плечо попал». «А как вы из ловушки выбрались?» «Заметили, что вы с Фоминой уходите, и за вами побежали. Нас сначала 7 человек было, но 3 погибли при отходе и еще 1 в лесу. А нас уже в самом конце зацепило, когда линию фронта переходили. Свои накрыли, из минометов и пулеметов. Мы знаки подавали и кричали, что словенцы идут. Да только на новобранцев напоролись, а они перепугались». «Дементьев мне ничего не передавал?» «Он сказал, что помнит твои слова и при встрече намерен продолжить беседу». «Понятно», — протянул я. Майор снова наполнил бокалы и предложил. «За удачу!» «Принимается». Опять мы выпили, и Тенгиев перешел к тому, ради чего, собственно, меня навестил. «Поручик, я запомнил, как ты бился и рамейских спецназовцев валил. Любо-дорого посмотреть. Действовал грамотно. Поэтому, как только я узнал, что вы с Фоминой выжили, решил такого человека из виду не упускать. Во-первых, захотел проконтролировать, чтобы тебя с наградами не обошли. А во-вторых, к тебе есть предложение». Он покосился на меня и стал ждать вопроса, который я, конечно же, задал. «Что за предложение?» «Переходи под мое командование». «В охрану великой княгини?» «Нет». «Вы собираетесь уйти от нее?» «Тоже нет». Он поморщился, поправил повязку, которая поддерживала загипсованную руку, и продолжил. «В связи с тяжелым положением на фронтах и внутри страны, Верховный Царский Совет решил дополнить и реанимировать один из старых законов. Каждый аристократ и промышленник, который желает принести пользу Отечеству, может послать на фронт собственную дружину. Неважно, что это будет – наемный отряд из дикарей, рота профессионалов или освобожденные от призыва старики. Если есть у кого-то возможность, пусть выставляет бойцов. В любом случае, они лишними не станут. Обеспечение, снабжение и вооружение такого подразделения, феодальной дружины или вольной роты – полностью ложится на плечи дворянина, богача или организации. Поскольку я следил за новостями, то сразу понял, о чем речь. В самом деле, ВЦС переработала один из законов о народном ополчении. И теперь любой желающий, кто жаждал славы, переживал за судьбу Родины или хотел нажиться на этой войне, мог выставить собственный отряд. Причем это касалось не только дворян и богачей, но и неправительственных организаций. Вот только в феодальном обществе с примесью капитализма таковых мало. Есть общество рыболовов, клуб любителей охоты, и конгресс фехтовальщиков. Но смогут ли они выставить собственные отряды? Вряд ли. Поэтому вся надежда государства именно на аристократов и олигархов, которые пошлют на войну своих должников, наемников и вассалов. А также на религиозные культы. Это ведь тоже неправительственные организации, которые могут собрать боевые бригады. «И Ярослава Килогостовна собирается создать такой отряд?» – продолжил я разговор. «Да», – майор кивнул. «Странно. Мы с ней общались, и она ни о чем таком не упоминала. До сегодняшнего дня ее это не интересовало». «Значит, это ваша задумка?» «Моя». «И великая княгиня согласилась?» «Я смог ее убедить». «Скрывать не стану. Мои заслуги перед Ярославой Килогостовной велики. В свое время я ее собственной грудью закрыл. И сейчас, когда я привел хорошие доводы, она согласилась, что необходимо послать на фронт собственную дружину. Хотя бы потому, что есть такая возможность, и это делается во благо страны». «Каким по численности будет отряд?» «По моему плану, через 5 дней смогу сформировать взвод, а там посмотрим. Возможно, получится развернуть роту». «Что с оружием и снаряжением?» «Возьмем из запасов охранной роты. За 10 лет я немало стволов накопил». «Какими задачами станет заниматься отряд?» «Думаю, диверсии в тылу противника. Кстати, Ярослава Килогостовна упоминала, что ты тоже об этом думал, так?» «Да. Только мне ближе дальние рейды и заброска групп на территорию Неринской империи». «Потом об этом поговорим, если примешь мое предложение. Ты как, согласен?» «В принципе, согласен. Мне терять нечего. Но как решить вопрос с моим переводом из действующей армии в частное войско?» «Как интересно ты сказал. Частное войско. Надо будет запомнить. А насчет перевода не переживай. Все можно сделать. Особенно если за твоей спиной действительный член Верховного Царского Совета. Уже завтра к вечеру ты окажешься в отставке и станешь вассалом великой княгини». Сказав это, майор разлил остатки вина и поднял бокал. «Как и у меня на родине, третье пьется за павших товарищей». Не сговариваясь, мы поднялись. Немного помолчали и выпили. После чего еще некоторое время беседовали. Но вскоре майор стал клевать носом, сказывалась усталость, и я проводил его к выходу. «До завтра». Тенгиев слегка приподнял ладонь, посмотрел на меня и спросил: «Может, у тебя какие-то просьбы есть?» «Одна. Мне бы Белоград на денек вырваться». «Это можно. Завтра вместе поедем. Мне в штаб Восточного округа надо. Будь готов». Майор, пошатываясь, направился к себе, а я еще некоторое время смотрел телевизор и продолжал размышлять. Но вскоре коварное венцо дало о себе знать и меня сморило. Так прошел еще один день. А рано утром вместе с майором Тенгиевым я помчался в Белоград.